Акам меж тем выскользнул из-под ящика и наставил нос по ветру. Запасай не принес никаких опасных запахов, подозрительных звуков тоже не слыхать. Когда он вернулся, первая лисица была на свободе, и вторая как раз протискивалась в отверстие. Наконец, обе затворницы вышли на волю. «Теперь надо добраться до железной дороги», — объяснил Акам. «Там, в отдушке, людям будет труднее нас поймать. К тому же железнодорожные пути доведут нас прямо до моего дома. Да, а кто из вас Осолла?» — добавил он, бросив на сестер торопливый взгляд. «Я», — ответила лисичка с более темными ушами, — «а это Офол. Прекрасно. А теперь пошли. Будем скрываться под ящиками, пока не доберемся до изгороди. Там я быстренько сделаю подкоп, мы подлезем под проволоку и окажемся на свободе». «На свободе!» — выдохнула Офол, а Кам впервые услыхал ее голос. Все трое бесшумно проскользнули под ящиками-клетками, благополучно добравшись до крайнего ряда, и тут ушей их достиг громкий человеческий лай. Лисы-узницы, которые до сих пор лежали неподвижно, в унылом молчании ждали очередной кормежки, заслышав шум, оживились и стали переговариваться. «Что случилось? В чем дело? Кто-то убежал? Почему не я? Пес нас всех задери! Почему мне всегда не везет?» Шум усиливался. Акам догадался, что побег обнаружен, и сердце его тревожно заколотилось. «Как им теперь поступить? Может, разумнее спрятаться где-нибудь?» Но спутницы думали иначе. «Нет», — решительно возразил Офол, — «прежде всего люди обшарят все вокруг. Через минуту здесь будет машина, набитая людьми, и первым делом они начнут искать под клетками. Нам надо выбраться отсюда без промедлений». «А собаки? Есть у них собаки?» — спросил Акам. «Нет, собаки могут испортить наш прекрасный мех», — усмехнулся Сол, — «нашу ценную шкуру, так что приходится обходиться без собак». Акам вздохнул с облегчением. «Значит, все не так страшно, а теперь поторопимся». Он устремился к ограде, прошел вдоль нее несколько футов и нашел место, где земля оказалась мягкой и податливой. Лис принялся яростно работать лапами и, вскоре обернувшись к своим спутницам, сделал им знак «Готово!» И в ту же секунду он увидел, что к ним бежит человек. «Человек с ружьем в руках! Быстрее! Быстрее!» Осолла была уже по другую сторону изгороди. Офол готовилась последовать ее примеру, когда первая пуля чиркнула по проволоке как раз над головой лисицы. «Давай, давай!» — подбадривал Акам. Мгновение спустя и вторая лисица вырвалась на свободу. Акам протиснулся под проволокой последним. Еще одна пуля вонзилась в землю перед самым носом лиса. Сестры уже мчались по поросшей кустарником равнине. Акам зигзагами бросился вслед за ними. Отбежав на безопасное расстояние, лис забился под куст и притаился там. Немного отдышавшись, он окликнул: «Эй, как вы, обе живы?» «Да, целые и невредимы», — ответил Осолла. «Тогда идем, доберемся до путей, чтобы запутать следы, перейдем через них». Скрываясь в густых зарослях, троица устремилась к железной дороге. Вскоре они уже были по другую сторону насыпи. Акам не давал своим спутницам передышки, пока они не отдалились от лисьей фермы примерно на милю.